Глава 45. «Я не могу поверить в то, что она просто исчезла», — сказала Шарлин Долбу. «Я не могу в это поверить». Шарлин сидела за столиком из красного дерева на заднем дворике. Письмо от Флоры Ли лежало перед ней. Девушка подняла глаза. Доуп собирался зажарить на огне бараньи ребрышки. Шарлин наблюдала, как он насаживал их на вилку с длинной ручкой и обмакивал в маринад. Наконец Доуп сел за столик напротив Шарлин. «Все к лучшему, Шарлин», — сказал он. Голос его звучал серьезно. «Мы уже говорили об этом. Флора стыдилась того, чем была, и того, что была для тебя бременем. Она подумала, что так будет лучше». Шарлин покачала головой, давая понять Долбу, что ее брату ни к чему слышать этот разговор. «Я не знаю, что подумает Дин», — сказала она мягко Долбу. Дин сидел на траве, подбрасывая мячи собакам, а щенки гонялись за ними. Опрах сидел рядом с Дином и не шевелился. Шарлин улыбнулась этой картинке, потом взглянула на Долба. «Нам ее будет не хватать, Долб». «Я же буду чувствовать себя хорошо», — ответил Дин, ни на кого не глядя. «По Флоре Ли я не стану скучать. Она мне не мама. Я бы узнал свою мать сразу же, как увидел. Но это не она». «Что заставляет тебя говорить так, Дин?» — спросил Долб. «От нее пахло так же, как от моего отца. Моя мама пахла совсем по-другому. От нее пахло свежим бельем». Шарлин знала, что по-своему Дин был прав. Их мать на самом деле всегда очень вкусно пахла. Она тоже это помнила. Мама часто мылась, мыла волосы, стирала одежду. Шарлин помнила, как расчесывала матери волосы после того, как она их мыла. Казалось, она занималась этим часами. Мама даже начинала кимарить, пока Шарлин ее расчесывала. «Нет», — сказал Дин, — «я рад, что Флора Ли ушла. Теперь я вновь могу вспомнить свою маму. Это лучше, чем каждый день видеть Флору Ли». Он встал, и все четыре собаки помчались за ним. «Я пойду повторю с ними один трюк. Если хорошо получится, я вернусь и покажу его вам. В трюке участвуют все четыре собаки». «Когда будут готовы ребрышки, Доуп?» — улыбнулся Дин. «Кажется, я могу съесть полтора теленка. Ты еще сможешь наиграться с собаками, но хот-доги уже готовы. Возьми. Тогда ты еще сможешь продержаться». Доуп и Шарлин наблюдали за уходящим Дином. Он бросал хот-дог собакам, а те прыгали вокруг, стараясь схватить кусочки на лету. «Я удивляюсь, Доуп, почему он так сказал? Мне кажется, большинство людей понимают многие вещи совершенно правильно. Но мне страшно за Флору Ли. Можем мы что-нибудь сделать?» «Шарлин, я пришел сюда, чтобы сказать тебе несколько прописных истин, хотя, может быть, ты не захочешь их слушать». Шарлин молча смотрел на него, потом вздохнула, но ничего не сказала. «Шарлин, — продолжал Долб, — твоя мама, которая вовсе тебе не мама, обычная шлюха, и, может быть, даже хуже». Шарлин вздрогнула, но продолжала слушать, не двигаясь с места. На глазах у нее показались слезы и медленно поползли по щекам. «Я говорю это не для того, чтобы сделать тебе больно. Я говорю это для того, чтобы промыть зараженную рану. Я знаю, что тебе сейчас больно, но ты должна все знать». «Неужели ты думаешь, я не знала?» — тихо спросила Шарлин. Престыженный Доуп отвел глаза. он недооценил ее. «Я должен был убедиться в том, что ты все знаешь, потому что Флора Ли ушла и никогда больше не вернется. О ней позаботиться. Настолько, насколько это возможно. И, в конце концов, кто-нибудь положит конец ее жизни, если она сама ей не положит конец. И ничего нельзя поделать, Шарлин, чтобы изменить это. Ничего». «Я это тоже знаю», — сказала Шарлин. «Я видела, как умирает мой отец. Это длилось годами. Но мама Флора Ли... Может быть, она мне и не родственница, но она хорошо ко мне относилась. И она член моей семьи. Семья не достается в наследство, девочка. Это общность, объединяющая любящих людей». Шарлин подумала над этим некоторое время, наблюдая, как поджаривались на гриле ребрышки. «Я хотела быть хорошей дочерью», — сказала она. «Может быть, если бы я старалась больше, она бы не...» «Разве кто-нибудь может быть хорошей дочерью для плохой матери?» — прервал Доуп. Они замолчали. «Я скажу тебе одну забавную вещь», — продолжала Шарлин. «Мне кажется, что я рано потеряла мать. Вместо настоящей матери мне досталась Флора Ли. Она была хорошей мачехой, Доуп. Она была честной, всегда обращалась со мной, как со своей родной дочерью. Никогда не делала различия между мной и Дином. Я никогда не винила ее в том, что она ушла. Иначе отец убил бы ее. Но мне очень недоставало ее все прошедшие годы. Наконец мы нашли ее. И вот что забавно, я еще больше стала тосковать по маме после того, как она появилась здесь, в Лос-Анджелесе. Как будто я потеряла не только мать, но и добрые воспоминания о матери. «Я знаю, как это бывает, Шарлин», — сказал Доуп. «Когда-то я был женат». Закашлившись от дыма, он отошел от жаровни. «Шарлин, я хочу дать тебе это». Он отдал ей ключ. «Что это?» «Ключ от сейфа в Калифорнийском центральном банке. В нем хранятся важные документы. Документы твоей матери. Я хочу, чтобы ты хранила этот ключ. Однажды ты сможешь поехать и посмотреть на них». В доме зазвонил телефон. «Я пойду подниму трубку», — крикнул им Дин, и вскоре пришел с переносным телефоном и передал его Шарлин. «Это мистер Ортис», — сказал он. Дин отвечал на телефонные звонки, чтобы уберечь Шарлин от грязных предложений. «Да, мистер Ортис». «Что вы делаете? Неужели в воскресенье днем вы работаете?» Шарлин знала, однако, что мистер Ортис всегда работал и всегда звонил ей, чтобы предложить новую работу. Шарлин слушала его возбужденный голос. «Я не занимаюсь этим больше», — сказала она. «Я больше не записываю альбомов. Я не хочу петь, чтобы вы мне не говорили. Нет, нет и еще раз нет». Она повесила трубку. Доуп удивленно поднял бровь, услышав, как девушка повысила голос на мистера Ортиса. «Шарлин, у тебя проблемы? Ты так говорила, как будто у тебя какие-то проблемы». Он улыбнулся глазами, от них побежали морщинки. «Ведь ты такая важная персона». «Ах, как хорошо, Доуп, что ты знаешь меня. Иногда мне кажется, что я начинаю в этом сомневаться. Но потом я смотрю на тебя, на Дина, и понимаю, что я обыкновенный человек». «Но ты человек, который к тому же еще и поет». «Доуп, я не шучу. Я не умею петь». «Ты смогла бы обмануть меня, но я слышал твою запись. Они проигрывают ее по радио с утра до вечера. Шарлин, милая, ты умеешь петь? В том-то и дело, Доуп. Эти записи совсем не похожи на мое пение. Сай говорит, что благодаря технике любой голос при записи могут сделать каким угодно. То есть ты поешь, как всегда, а они с помощью своих штучек заставляют его звучать совсем по-другому. Но мне кажется, что они пригласили какую-то другую девушку. Кого-то, кто умеет петь, но не пользуется моим успехом. Но ведь это нечестно. Доуп усмехнулся, потом взглянул на ее обеспокоенное лицо и покачал головой. Он снял ребрышки с гриля. «Ты слушаешь все эти дурацкие разговоры? Не стоит».